Глава 11. Мне пришлось потратить остаток ночи и добрую часть утра, но я все-таки вычислил, как убить кого-то, как убили Томми Тома и Дженнифер Стэнтон. Проверив свои расчеты в пятый или шестой раз, я отшвырнул их на стол и тупо уставился на листки бумаги. Во всем этом не было никакого смысла. Это было просто невозможно. А может, мы все просто чертовски недооценивали убийцу? Я схватил свою куртку в охапку и вышел из дома, не позаботившись о том, как я выгляжу. Я не держу у себя зеркал. Слишком много всяких тварей могут использовать зеркала в качестве окон или дверей. Причем я и так знал, что выгляжу как ходячий труп. Зеркало заднего вида в Студебекере подтвердило это. Лицо мое осунулось и заросло щетиной. Под налитыми кровью глазами красовались темные круги, а по степени склокоченности моих волос можно было сделать вывод, что я гонял на мотоцикле сквозь облако жирного дыма. Вот что выходит, если в ваших привычках, то и дело приглаживать волосы потными руками. Особенно, если заниматься этим 14 часов подряд. Впрочем, все это не значило ровным счетом ничего. Мёрфи хотела информацию. Она была ей просто необходима. Дела обстояли паршиво. Собственно, они обстояли паршивее некуда. Я подогнал машину к ней на работу. Понимаю, что она хочет услышать это из первых уст и с глазу на глаз. Отдел, в котором работала Мёрфи, размещался в одном из ветшающих зданий, входивших в комплекс городского полицейского управления. Оно облезло и кое-где слегка просело в землю. Так старый солдат, стоя в строю по стойке смирно, пытается подобрать отвисшее пузо. На одной из стен виднелись граффити, которые не соскребут до утра понедельника. Я оставил машину на стоянке для посетителей. В субботнее утро это гораздо проще, и поднялся по крыльцу в дом. Увы, дежурным офицером оказался не мой давний знакомый, старый служака с моржовыми усами, а пожилая Матрона с глазами цвета стального клинка. Она с первого взгляда не одобрила ни меня, ни моего образа жизни и заставила меня ждать, пока сама связывалась с Мёрфи. Пока я ждал, в вестибюль вошли двое полицейских, волочивших какого-то типа в наручниках. Он вовсе не сопротивлялся, скорее наоборот. Голова его бессильно свешивалась вниз, и он то и дело, почти музыкально стонал. Крепостью телосложения он явно не отличался, и вообще он производил впечатление совсем еще мальчишки. Джинсы и куртка были изорваны и перепачканы, шевелюра всклокочена. Копы поволокли его мимо дежурного. «Обдолбанный в усмерть», — пояснил один из них. «Придется продержать его в заперти, пока он не сможет видеть нормально». Тетка дежурная сунула им табель, один из них сунул его под мышку, и они потащили парня дальше, на лестницу. Я терпеливо ждал, то и дело протирая слепающиеся от усталости глаза, пока тетка пыталась связаться с кем-то там наверху. Довольно удивленно хмыкнула она наконец. «Хорошо, лейтенант, я пропущу его к вам». Она махнула мне рукой, чтобы я проходил. Всю дорогу к лестнице я ощущал спиной ее неодобрительный взгляд и непроизвольно приглаживал рукой волосы и щетину на подбородке. У отдела специальных расследований имелась своя небольшая приемная. Сразу за дверью, с верхней лестничной площадки. Мебелировку ее составляли 4 деревянных стула и продавленный диван, попытка уснуть на котором, возможно, закончилась бы переломом позвоночника. Кабинет Мёрфи располагался в дальнем конце поделенного на рабочие клетушки зала. Мёрфи стояла за дверью, прижимая к уху телефонную трубку. Вид она имела изрядно побитый. Больше всего она мне напоминала городского подростка, имевшего неосторожность подраться с деревенской шпаной. Хотя она и оторвала бы мне голову, доведись ей слышать от меня такое сравнение. Она ткнула пальцем в сторону приемной и захлопнула дверь у меня перед носом. Я выбрал себе стул и уселся, блаженно прислонившись затылком к стене. Но стоило мне закрыть глаза, как я услышал визг, доносившийся откуда-то из коридора. Послышался шум борьбы, несколько тревожных восклицаний, потом визг повторился, этот раз ближе. Я отреагировал, не раздумывая. Для того, чтобы думать, я слишком устал. Я встал и вышел на лестничную площадку, откуда доносились эти звуки. Налево от меня спускались вниз ступени, направо тянулся коридор.